За окошком опять замелькали черно-сизые горелины и поползли по земле русоволосые огоньки, будто солдаты прятались по буеракам и ложбинам. Красный, точно с ободранной кожей, старый комбайн повстречался на краю заброшенного поля. Над комбайном славно поработало молодое племя. Больше некому так энергично и так дурно работать. Широкозахватная искореженная жатка валялась тут же. Молотилку оттащили метров на 20. И так измолотили камнями или палками. Живого места нет. А дальше по ходу поезда были рассыпаны едва ли не все узлы и детали этой хлебоуборочной великой трудяги. На кустах и на ветках деревьев болтались клиноременные передачи, блестели какие-то жилы и жилочки, вытянутые из самого нутра. Передние и задние колеса раскатились далеко под горку, где черными рваными ранами протянулись неглубокие траншеи для какой-то проводки, давно уже прогрызенные землеройной техникой, но почему-то заброшенные. И эта картина в предутреннем мороке вдруг показалась картиной войны. И этот грохочущий поезд показался военным поездом, торопившимся проскочить прифронтовую полосу, пока не появились немецкие юнкерсы и не разбомбили рельсы впереди. Отворачиваясь от окна, старый солдат утомленно вздохнул. «Вот такая вот история, сынок». Парень согласно кивнул головою. «Понятно». Стародубцев закончил рассказ про свои мытарства в тылу у немцев, а потом в плену советских контрразведчиков, заподозривших в нем изменника Родины, посмертно награжденного звездой героя. А парень к тому времени, почти не хмелея, прикончил свою фляжку с коньяком, а кроме этого прикончил сигареты, пустую пачку мял, терзал в кулаке. Лицо у парня за ночь как-то странно осунулось, он побледнел, помрачнел, глаза ввалились, темные круги в подглазьях. Просторная улыбка, легкая, беспечная улыбка с желтым зубом посередине белых нижних уже не появлялась на его лице. Оставляя в покое пустую помятую пачку, неволя, побарабанив пальцами по столу, взял книгу с дурацким названием «Очеловеченный зверь» или «Озверевший человек». Ногтем пощелкал по корешку, головой покачал и, вздыхая, отбросил книгу. Ладонью прошуршал по подбородку. Щетина за ночь выперла черным репейником. Хотел зевнуть, но вместо этого только сдавленно охнул, прикусивший зевок. «Спать поди хочешь? Заболтал тебя старик?» «Нет, все нормально. Хотя...» Вальдемар погладил широкую залысину с левой стороны. «Че тут нормального? Спохватились, наградили. А раньше-то где они были, козлы позорные?» «Спохватились не они. Сынок мой похлопотал в архивах». «А где он у тебя?» «В горячей точке служит». «Круто», — сказал парень, покусывая тонкую губу. «Слушай, Солдатеич, а кто там был с тобой тогда? Ну, что за контрразведчики с тобой разговаривали? СМЕРШ?» «Нет, сынок. Я в переплет попал в 42-м, а СМЕРШ появился только в апреле 43-го года». Фронтовик поцарапал ухо, посеченное шрапнелью. «Да, разве я на них в обиде?» «Так положено было, сынок. Я потом этим вопросом занимался, бумаги поднимал кое-какие». «Какие, например?» «В 41-м годе Сталин подписал постановление о государственной проверке, так называемой фильтрации всех военнослужащих Красной Армии, какие побывали в плену или в окружении». «Сталин!» Скрипнув зубами, парень отвернулся к окну и забарабанил пальцами по столику. Стародубцев насторожился. А что ты против Сталина имеешь? Да нет, все нормально, отец, все нормально, поторопился сказать Вальдемар, не желая наступать на любимую мозоль фронтовика. Рассердиться может и замкнуться на все замки. А как иначе-то, сынок, продолжал Степан Солдатеевич, ведь были и такие, которых фашисты обратили в свою веру, если только фашизм можно верой назвать. Были, конечно, были, не спорю. Этого дерьма везде хватает. Под Соликамском помню. Где? Спохватившись, парень замолчал. Покосился на пустую фляжку, мерцающую морозно-серебристой инкрустацией. Эх, врезать бы еще мало-мало. Не разделяя этой озабоченности, Степан Солдатеевич посмотрел на свои сапоги. Снять хотел, но передумал, хотя ноги уже одеревенели. Вздохнув, он прилег на нижнюю полку, оставляя ноги на полу. Неудобно так было лежать на излом. Поезд ненадолго тормознул, и опять колесам отдали команду рассчитаться на первый-второй. И колеса послушно стали выкрикивать, все громче и громче, и все чаще и чаще. Первый-второй, первый-второй, первый-второй, первый-второй. Парень молчал, напряженно глядя в окно и слушая перестук колес. Стекло было чистое, до блеска промытое после того, как поезд прополоскало полночным ливнем. Но потом, когда поезд вырвался на сухую землю, его изрядно припудрило пылью. И верхний правый угол чистого стекла по ходу поезда был разрисован пыльными разводьями, похожими на цветок, который теперь наливался желто-красным соком и все больше смахивал на пулевой прострел. Стекло в углу было растресканным. Солдатеевич поднялся, покряхтывая, заметил непривычную угрюмость парня. «Расстроил я тебя, сынок, своими россказнями?» «Да нет», — неволя глубоко вздохнул. «Скорее наоборот, ты, отец, меня построил за эту ночь. Это как же так?» Вальдемар погладил широкую залысину с левой стороны. «Ну, как бы тебе объяснить? Был я поломанный весь изнутри, понимаешь? А ты меня построил, из пепла возродил, можно сказать». «Из какого пепла?» – удивился Степан Солдатеевич. «Ты же еще молодой. Когда же ты успел сгореть? Сколько тебе годков?» «Какая разница?» Парень поднялся, шляпу взял с верхней полки и тут же резко бросил обратно. «Пойду, полкилограмма водки где-нибудь раздобуду. За это, отец, надо выпить». «За что?» «За подвиг разведчика». «Чудной ты, ей-богу». Герой Советского Союза, сам того не понимая, в эту ночь совершил еще один подвиг, своеобразный подвиг разведчика. В купе и в тамбуре гремящего вагона, куда они ходили покурить, Степан Солдатеевич, горячо и вдохновенно повествуя о своей судьбе, перевербовал врага, потихоньку-полегоньку склонил на свою сторону и обратил в свою веру, которая заключалась прежде всего в том, чтобы жить по совести, быть человеком. Не сказать, чтобы совсем неволе обратился в эту веру, такое превращение было бы из области чудес, но одно только то, что парень задумался, крепко задумался, глубоко, о многом уже говорило. В самом начале пути Стародубцев был для него мешок с деньгами и не более того, мешок, который он сопровождал, как инкассаторы сопровождают ценный груз. А под конец пути, после бессонной ночи, после подробного повествования старого фронтовика, Вальдемар задумался. Желваки то и дело вспухали на скулах, глаза уже глядели не так твердо, не так дерзко, не то что в начале. И где-то в тайниках своей души неволя даже маленько стал сожалеть о том, что сблизился с фронтовиком. Этого не нужно было делать. Это противоречило инструкциям и правилам того музея, в котором неволя успешно работал уже несколько лет. Работал и ни разу не ошибался, не обжигался душой и сердцем. А сегодня, черт его знает, что такое приключилось. Как будто наваждение, как будто... Да нет, не мог неволя сам себе растолковать, что с ним такое происходило. И только вот это название дурацкой мистической книги «Очеловеченный зверь» или «Озверевший человек» только это чуть-чуть проясняло происходящее. Озверевший в последние годы, осатаневший уголовный мир, заставил и неволю озвереть, осатанеть. А как иначе? С волками жить, по-волчьи выть. Крытая тюрьма в старинном Енисейске, зона в дикой тайге под Богучанами. Эта школа жизни дает печальный опыт. Ученики оттуда выходят подкованными на все четыре копыта. «Всемями, четырьмями», как говорили блатари, «круговую оборону хорошо держать, наять». И все-таки неволя был другой. Отличался от обычных фраеров, домушников или мокрушников. В нем притаился музейный работник, интеллигентный ценитель искусства, талант, богом данный для доброго дела. А неволя, придурок лагерный, баклан, решил своим талантом легкие деньжата заколачивать. Ну и пошло-поехало. И закрутился парень в мутной жизни, как щепка, попавшая в водоворот. Обрывая невеселые раздумья, он пропел: «И носила меня, как осенний листок, а я менял города, а я менял имена». Собираясь идти куда-то, выпивку искать, неволя, уже открывший дверь, выйти хотел из купе, но вдруг остановился, дверь осторожно прикрыл. «Слушай, батя», — голос его был доверительным, — «ты извини, только нахрена сдалась бы тебе та звезда героя? Жил ты без нее 100 лет, и еще, наверное, столько проживешь. А вот с этой золотой звездой...» — неволя покашлял в кулак. «Я не знаю, не знаю». «Чего ты не знаешь?» «Но ты же сам сказал, что наградили мертвого». «Ну так, и что теперь?» Парень помолчал, лицо отер двумя руками, как будто наваждение какое сбросил. «Ладно, проехали». Он снова дверь открыл. «Пойду, тряхну проводника, у него должна быть пол-литровка». Степан Солдатеевич неодобрительно покачал головой. «А может, хватит, сынок?» Неволя вдруг метнул в него раскаленный взгляд, будто стрелу. «А вот с этим я сам как-нибудь разберусь, и не надо бабушку лохматить, усек?» Он резко вышел, но, сделав 2-3 шага, неожиданно вернулся в купе, хлопнул старого солдата по плечу. «Извини за резкость, батя. Такой дурной характер. У Вальдемаров он всегда такой. Отдыхай, отец, а я пойду сумасшедшую буренку подаю».